Ясно, ребята? Стив Ньюгард при поспешном отъезде забыл в гардеробном чуланчике чемодан, содержимое которого помогло нашим бродягам экипироваться. Они воспользовались одеждой товарища по несчастью, а свои насильные вещи запихнули в чемодан на место взятых. Профессор Минвегин, докторская диссертация которого была посвящена психологии смеха, погрузился в глубокую меланхолию и даже перестал улыбаться. Он чувствовал невыносимую боль в висках, потому что не привык курить сигареты, начиненные одуряющей марихуаной. Его угнетенное состояние усугублялось, кроме всего прочего, грызущим самообвинением. Я совершил психологическую ошибку. Но придумай, наконец, какое-нибудь новое объяснение, заметил Джерри, которому все надоело и который с нетерпением следил за одеванием друга. Признайся прямо, что психология животных тебе недостаточно хорошо известна. Да нет, известно. Я ведь полтора года работал ассистентом в психологической лаборатории Бостонского университета, и тогда мне пришлось изучать приспособление животных к различным условиям жизни. Теперь, обдумывая последние события, я вижу, что возможности экспериментального метода были чрезвычайно ограничены. Во всяком случае, квантитативно проанализировать их было невозможно, и лишь в очень ограниченной степени экспериментально. «Торопись!» — прервал его Джерри. «Я стараюсь как могу, меня мучит жажда. Воду из крана пить нельзя, она буроватая, как пиво, и пахнет мочой. Ученички загрязнили колодец. Дворник говорит, что посылал воду в Кливленд на анализ, и оттуда пришел короткий ответ. Ваша лошадь больна диабетом». Бобо вздохнул. «Несчастная школа. Откуда ты брал воду для кофе? Натаял снега. Ты уже готов? Сию минуту». Бобо оглядел комнату с расстроенным видом. «Это очень безнравственно уходить таким образом», — сказал он подавленно. «А мистер Текер так доверял нам». Бобо для верности заглянул в продуктовый шкаф и схватился за мешок с сухарями. «Ты думаешь, что мы можем взять это себе на дорогу? Бери». «Значит, по-твоему, это не воровство?» «Нет, просто плата за труд». Джерри высыпал остатки рафинада из сахарницы в тот же мешок с сухарями и сказал: «А это надбавка к зарплате». Психолог вздохнул и глубокомысленно произнес: «Теперь люди ежедневно требуют надбавок и повышения всех видов платы, кроме платы за грехи. Ну, идем сейчас». Бобо продолжал осматривать комнату, словно искал что-то. Вдруг он заметил на окне коробочку талька и схватил ее. «Подожди еще минуточку. Я разуюсь и пересыплю тальком пальцы на ногах». «Зачем?» «Удобнее идти. До Пенсвилля почти 8 миль». Джерри сделал шаг к дверям и сказал торжественно: «На этот раз мы не пойдем, а поедем на машине». Моральное опьянение всегда вызывало у Бобо моральное похмелье. Он не желал делать ничего необдуманного и недозволенного. «Нет, Джерри, не пойдет. Это было бы воровством». «Почему?» «Мы же имеем право пользоваться школьной машиной, но не для бегства». Джерри остановился в раздумье. Уважаемый читатель может подтвердить, что за время течения нашей повести Джерри Финн не совершил еще ни одного преступления, о котором стоило бы упоминать.